четыре соляных столба, одержимых вопросами, которые возникают после каждого убийства. Кто? За что? Если на первый вопрос иногда удается ответить, то второй так и не имеет однозначного ответа. Первым опомнился Кристофер Марсалис. В душе его клокотал гнев. Быть может, благодаря этому гневу мэру удавалось владеть собой. Он подошел к стене, туда, где еще недавно сидел его мертвый сын. Что означает этот номер? Вопрос повис над головами присутствующих на невидимой нити, которая терялась в небытии. Джордан шумно перевел в воздух и отошел в сторону. Природа наградила его огромным даром прозрения. Еще в полицейской академии во время психологических тестов он поражал преподавателей своей способностью вникнуть в предложенную ситуацию и проанализировать ее до поистине микроскопических деталей. Повинуясь инстинкту, он сверлил взглядом стену, как вместо нее перед мысленным взором не возникло и видение. Кто-то подтаскивает труп Джеральда к стене и усаживает в странной нелепой позе, а затем рука с зажатым в ней баллончиком краски выводит на стене облачко, и это функция Т-9, — уверенно заявил он. Три головы разом повернулись к нему. Рубен Доусон вновь обрел роль верного помощника мэра. — Что такое функция Т-9? Джордан достал из кармана сотовый телефон и начал быстро набирать номер, время от времени сверяясь с надписью на стене. Подтвердив свою догадку, он не изменил интонации и выражения лица, чтобы не выглядеть первым учеником в классе. «Это система ввода текста СМС. Послание по мобильному. Программа телефона по нескольким буквам распознает возможные слова и выводит их на экран, так что вам не надо набирать слово целиком». Джордан подошел к стене. «Вот, смотрите. Если вспомнить позу тела, ему с некоторым усилием удалось сдержаться и назвать убитого по имени. Полиции не принято называть жертву по имени, поскольку это означает излишнюю пристрастность ведущего розыск. Увидев позу тела и эту надпись, я подумал, что между ними есть связь. Я набрал эти цифры на телефоне функции Т-9, и вот что у меня получилось». Джордан протянул присутствующим свой телефон. На цветном дисплее высветилась фраза «Врач пришел». Три головы вскинулись на удивление синхронно, и три пары глаз вопросительно уставились на Джордана. Секундное молчание было красноречивее любого вопроса. Джордан продолжал идти своим путем. Всем, кто хорошо его знал, было ясно, что сейчас он обращается скорее к самому себе, чем к собеседникам. Жертве придали позу, вызывающую в памяти привычку Линуса, персонажа комиксов Чарльза Шульца, сосать большой палец и натягивать на ухо свое одеяло-фетиш. Он ткнул в дисплей с выведенной фразой. Этот слоган вывешивает другой персонаж, Мелюзги, выставляя на улицу лоток психиатра. Также комикс известен по-русски как «Орешки». Буронни смотрел на него невозмутимо, но в голосе невольно пробивалось восхищение. «И что, по-твоему, это значит?» Джордан засунул мобильник в карман кожаной куртки. «Едва ли убийца думал, что послание на стене трудно будет расшифровать».